Передай княжне Долгоруковой, что я очень давлен этой малюткой». Вернувшись в дом, обратился он к лежащей в постели Ирине. «Для ловчего и вправду идеальное оружие идеальное. Знаю, сегодня с таким же ходила. Правда, как и ты, пока что стреляла только по мишеням. Но Катька ошиблась, он и на 30 метров отлично бьет. Тут просто от прямоты рук зависит. А она, как стрелок, так себе. Не знаю, почему мне не дала пострелять, когда испытывала его». Михаил пожал плечами и, погасив свет, начал раздеваться. «Дверь не забудь запереть, а то боярышня Мальцева на стоны наши заглянет, нехорошо выйдет. То, что она нас видела, твоя вина», — попенял ей Бельский, забираясь под одеяло и обнимая Вороницкую. «Двери нужно за собой закрывать. Может, хватит уже болтать, боярин?» Голосом, полным сарказма, поинтересовалась княгиня. «Я, между прочим, с утра жду внимания и ласки. Сейчас все будет, ваше сиятельство», — заверил ее Михаил, и прежде, чем та успела возмутиться на так раздражающее ее сиятельство, запечатал рот девушки крепким страстным поцелуем. По заведенной уже традиции, она ушла затемно. Бельский несколько минут позволил себе поваляться в постели, которая еще хранила запах княгини Вороницкой, и только после этого соизволил подняться и принялся умываться. Его ждала охота на золотого, ну и на все, что попадется на глаза. Оставив новый самострел висеть на стене, боярин закинул за спину ранец, в который запихал все ловушки, что у него имелись. Части с кубиков разместились на поясе. За сегодня нужно успеть очень многое. Хорошо бы, конечно, словить золотого, но он не верил в это, не настолько он везуч. Прикинув, все ли взял, ничего не забыл, он покинул дом и запер дверь. Бродить по сырому лесу, то еще удовольствие. Пару раз он поскальзывался на камнях, последний раз чудом не загремев в приличного размеру яму, дно которой терялось во мраке. На этот раз далеко не заходил, целью были низшие духи на прокорм, ближе к центру их было куда меньше. Направление он выбрал на максимальное удаление от имперской заставы, где чаще всего бродили ловчие. И это не могло не сказаться на результате. Уже к обеду его тарелка-кормушка была полна, а к вечеру заполнила и блюдца местных. Он даже прихватил одного алого, так себе был дух, куда слабее тех, что ловил ранее. Когда Михаил к вечеру доплелся до заставы, несмотря на новый артефакт, ноги его гудели от усталости, за день он намотал километров 30, и не по дороге, а по лесу и руинам. По пути заскочил в лавку, продал алого и трех фиолетовых. Мелочь, конечно, но 5,5 желтеньких в карман упали, золотой дух в зону поисковика так ни разу и не попал. Во всяком случае, сигнала артефакт не подал. Ужинал в одиночестве, как и спал, сегодня княгини решили его не беспокоить и дать отдохнуть, за что он был им сильно благодарен. Сокола он подсоединил к родной имперской кормушке, а дракона через переходник к блюдцу местных. К утру то было опустошено, птиц же справился только с 30 сущностями. С первыми лучами черного тусклого солнца Михаил снова шагал в сторону опушки, и на этот раз у него была компания. «Не возражаете, ваше сиятельство, если я с вами пройдусь?» Догнав его в 20 шагах от крепостной стены, поинтересовался мужчина лет 50 с сединой в темных волосах. «Нас знакомила на празднике Ирина Николаевна, я боярин Змеев Павел Павлович, тут уже лет 10 живу, ваш коллега, ловчий. Я помню вас, ваше сиятельство, и не против компании, во всяком случае, до пушки», — соврал Бельский, поскольку, когда Вороницкая их знакомила, он был, если не в стельку пьян, то находился близко к этому состоянию. Третьего ловца заставы звали Семеном Ивановичем Говоровым, был тоже боярином и держал рекорд по добытым золотым духам, но как выглядел, Михаил не вспомнил бы даже под страхом казни. «Правильно мыслите, Михаил Иванович», — одобрительно кивнул боярин Змеев. «Вы, хоть и новичок в нашем деле, но золотое правило уже усвоили, ходи один там, где никто не ходит. Вчера все ноги стоптал, пока ходил там, где никто не ходит», — хмыкнул на это Бельский. «А скажите мне, Павел Павлович, я слышал, вы принадлежите к группе людей, мечтающих покинуть этот остров. Что для этого делается, или это просто способ посидеть, поговорить?» Боярин с полминуты молчал, наконец, обреченно вздохнул. «Правы вы, Михаил Иванович, ой, как правы, это просто способ посидеть, поговорить, построить прожекты. На западе империи в королевствах такое называют клубом досуга для джентльменов. Там можно выкурить сигару, поболтать, обсудить дела и отдохнуть от женщины семьи. Вот так и тут, я бы с радостью оставил этот остров, но я скептик, и не вижу ни одного реального варианта для ухода. Последняя попытка была 4,5 года назад, десяток очень сильных бояр во главе с одним молодым отчаянным князем пытались пробиться к порталу. Они все погибли, их тела местные привезли спустя 4 дня. Ну, то, что от них осталось. Так что, Михаил, забудьте, стройте новую жизнь. Слышал, у вас к Екатерине Федоровне имеется интерес, недурная партия. Приходите к нам на собрание. Кстати, она там председательствует вот уже год. Послушайте наши измышления, и сами поймете, что пустое это. То есть, теоретики имеются, а практика всех в прошлый раз выбила, уточнил Бельский. Так есть, с грустью на лице кивком подтвердил Змеев. Не отравляйте себе жизнь несбыточным, вас даже посмотреть на портал не пустит. А теперь я попрощаюсь, я сегодня решил сходить налево, нужно глянуть места, в которых давно не бывал. Удачного дня, пожелал Михаил. Я, пожалуй, пройдусь туда же, куда вчера, то есть, по внешнему кругу против часовой стрелки. Решили дракона своего откормить, понимающе улыбнулся боярин. Дело нужное, редкий вам зверодух достался, я про подобных и не слышал. Ящеров видел, и даже больших, но вот такого. Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Шел 5-й час, места на слабых духов, годных для кормежки, были богатые. Свою старую тарелку Бельский забил и уже приблизился к половине блюдца, когда шар на его поясе стал мигать, сигнализируя, что цель обнаружена. Михаил замер, он находился в центре большой площади, заросшей вполне себе приличными деревцами в 3 человеческих роста. Он обходил их по краю, поскольку соваться внутрь было нереально, либо рубить их, а стволы были толщиной в руку взрослого мужчины, либо пускать вперед дракона, он легко пробьет просеку. Вот только как золотой дух отреагирует на такую расчистку, Бельский нашел сознание сокола, который сейчас кружил над ним. Конечно, он не увидит духа, но хотя бы у боярина будет картинка сверху. Что сказать, под ним плотное густое бледно-зеленое море, деревья, высотой от 4 до 6 метров, имели довольно густые кроны. Разглядеть, что внизу, было нереально. Выделялся только центр, напоминающий длинный узкий холм 5 метров высотой, видимо, там были какие-то руины, которые сейчас поросли кустарником. Михаил опустил глаза и посмотрел на мигающий шар. Теперь нужно решить, что делать, идти за золотым, наводя шорох, пробивая коридор драконом, либо не терять времени и продолжить заниматься более простой охотой, ведь только в поле зрения Бельского 2 духа, годных для откорма. И снова все решила монета, ловушка полетела на землю, и через мгновение из нее выбрался багровый дракон. Вперед! Приказал боярин, я за тобой. Задумка удалась, зверодух тушей таранил деревца, а те, что были ему не по зубам, сносил плевками призрачного пламени. Надо сказать, продвигался он шустро. На то, чтобы пробиться через заросшую площадь насквозь, у него ушло 10 минут. Правда, золотого духа Михаил так и не заметил, да как тут заметишь, для этого надо вытоптать все эти посадки. Стоят деревья стеной, просвет, 30-40 сантиметров. Видимость, 3 метра. Да, не повезло ему с первым золотым. И тут Михаил его увидел, и не в зарослях, через которые прошел, а в 100 метрах дальше возле руин 2-этажного дома, который зарос мхом, но неплохо сохранился. Хотя увидел, это неверное определение, он краем глаза заметил золотистое искажение воздуха на фоне зеленоватой стены, и вот когда уже сосредоточился на конкретном месте, то смог разглядеть объект охоты, и очень удивился, поскольку сущность копировала собой шпили, которые торчали в мертвых городах. Кстати, только сейчас Михаил понял, насколько это неправильные руины. Мертвый город, из которого он пришел, был засыпан песком, там не росло ни деревца, там не было ничего живого, духи не в счет. А здесь буйство природы, тут бегают огромные кабаны, ксанцы и прочая живность, которой за несколько походов Бельский нагляделся достаточно. Видимо, то, что очищало тот мертвый город, прекратила работать, и жизнь взяла свое. Но сейчас было не до изысканий причин, хотя он догадывался о них, шпили. Все шпили здесь погибли, именно они огромные артефакты, которые защищают мертвые города. Да и без с ними, в настоящий момент нужно ловить золотого духа. У школы так удачно все сложилось. Бельский нашел чистый травянистый участок и, скинув ранец, достал из кармана руны, завернутые в тряпочку. Их было 12. Их нужно расположить в правильной последовательности в кругу, радиусом 1 метр. Тут проблем не возникло. Штырь, легко вышедший в почву выбранной площадки, веревка длиной метр, второй штырь выполнял роль чертила. Минута, и вот перед Михаилом ровный круг. Теперь руны. Он достал схему и стал выкладывать их, словно циферблат часов, только тут было два круга, первый из 6 символов, и второй, столько же. Проверив правильность расположения, Бельский вздохнул и, приказав дракону охранять его и вернув в ловушку сокола, который, в отличие от крылатого ящера, не продержится снаружи больше 6 часов, швырнул внутрь рунного круга артефакт зова. С минуту ничего не происходило. До золотого было метров 80, ближе 70 Ирина подходить не рекомендовала, точно неизвестно, насколько можно приблизиться, но точно, что 70, это гарантированное обнаружение и провал охоты. Сущность неожиданно дернулась и медленно поплыла в сторону Бельского, который стоял с противоположной стороны круга. Сейчас он помимо неактивированной темницы выполнял функцию щита, он скрывал ловчего от духа. Если тот заметит человека, даже зов не спасет, просто смоется. Но все вышло. 4 минуты потребовалось золотой сущности, чтобы пересечь границу рунного круга, и тут же Бельский увидел, как взмыли вверх полупрозрачные серебристые стены, замкнувшиеся сверху куполом. Достав щуп, Михаил разложил его, после чего залпом выпил грамм 150 зеленоватого зелья, которое открывало каналы духа для поглощения энергии. Надо сказать, мерзость редкостная, рот связала так, что, даже захоти он что-то сказать, не смог бы, но надо было торопиться. Бельский вздохнул и шагнул внутрь защиты, которая пропустила его без каких-либо проблем. Только ступать надо осторожно, чтобы не сдвинуть ни одну из рун. Дух заметил человека и отпрянул, но только налетел на барьер, который тут же вернул его обратно. Что ж, впереди 6 часов. Михаил примерился и вбил артефактный щуп прямо в центр золотистого двухметрового шпиля. Он почти сразу почувствовал, как по капле в него стали перетекать энергия. Золотой дернулся, стараясь соскочить с шампура, но ничего не вышло. И тут случилось то, чего Бельский не ожидал. Его родовой дух, почуяв силу, внезапно стал своевольничать. Щуп, который Бельский удерживал правой рукой, покрылся черной пленкой, и та начала двигаться в сторону золотого. Минута, и вот она добралась до сущности, и жалкий, едва ощутимый поток энергии превратился в приличный ручеек. А еще это было больно, и с каждой минутой боль усиливалась, но Михаил терпел, понимая то, что он сейчас получает, куда больше, чем он мог выдать с этого духа за 6 часов. Прошло минут 20, боярин уже с трудом держался на ногах, рука промерзла до локтя, он не чувствовал пальцев. Бельский смотрел на золотого, тот дергался, но соскочить не мог. Причем дергаться он начал куда как активней, а еще он таял. И тут Михаил понял, что это за пленка, которая сейчас покрывала щуп, наследие поверженного зверодухом черного охотника, та самая жижа, в которой он искупался во время болевого шока. Похоже, родовой дух как-то впитал ее в себя, получив способность поглощать энергию. Правда, выборочно, поскольку на алого, которого боярин тыкал щупом 2 дня назад, он не среагировал. И тут золотой съежился и почти растаял, но именно в этот момент чернота с щупа исчезла. Прокачка энергии остановилась, родовой дух, сидящий в Михаиле, не стал убивать собрата. Да, он выпил его, но оставил ровно столько, чтобы тот смог восстановиться. Бельский шевельнул ногой и сбил в сторону разложенные на мху руны. Мгновение, и серебристые барьеры исчезли, и то, что осталось от золотистого шпиля, рвануло прочь. 2 секунды, и он растворился в зелени мертвого города. Правая рука медленно, но стала оттаивать. Уже минут через 10 Бельский смог пошевелить пальцами. Осталось выяснить, что же он приобрел. Глава 19. Поднявшись с камня и, запихнув в ранец артефактный судок, в котором еще пару минут назад была печеная картошка с куском мяса, Бельский подвигал правой рукой. Та пришла в норму, только пальцы слегка покалывали, словно отлежал ее. Быстро восстановиться помог новый лекарский артефакт. Михаил уже хотел закинуть за спину ранец и тронуться дальше, поскольку времени для охоты еще предостаточно, но его заинтересовал слабое золотистое сияние, которое он, хоть и с трудом, но разглядел на месте, где до захвата висел дух. Не выпуская из рук самострела, Он в сопровождении дракона прошел сотню метров и присел на корточки рядом с несильным энергетическим жгутом, который, словно росток, тянулся вверх меж камней. С опаской, Михаил все же дотронулся до него. Никакой боли, только едва заметное тепло. Он живой, обвил его кисти, начал по капле отдавать свою силу. Бильский на секунду испугался, что его родовой дух снова применит свою способность и поглотит источник, но тот никак не прореагировал, то ли насытился, то ли эта энергия ему была не нужна. Михаил потянул руки, разрывая контакт, и, вернувшись к ранцу, закинул его себе за спину. Что сказать, он и тайной стало меньше, золотые духи подпитываются от природных источников, и искать их нужно рядом с такими. На заставу Бильский вернулся, когда сумерки только начали сгущаться. Все ловушки, до единой, были полны, три забитые под завязку кормушки, два алых духа, шесть фиолетовых. Новая способность поглощать энергию из сущности напрямую так больше и не проявила себя, как он не пытался ее пробудить, тыкая щупом то в алого, то в фиолетовых. Он даже вокруг одного алого рунный круг выстроил, но тот просто не активировался. Продав ненужных ему духов и зарядив опустевшие ловушки, Михаил, прихватив кувшин пива, отправился домой. День выдался напряженным, дважды он засекал черных охотников, сидящих в засаде. Он даже попытался повторить результат, приказав дракону их уничтожить, и ничего, на месте гибели осталось только пепел от травы, никакой жижи. Заметив свет, льющийся из окна его комнаты, Михаил улыбнулся. Ну, что сказать, хотя бы с ужином возиться не придется. И оказался прав, возле плиты крутилась Мария. Она так увлеклась, что даже не заметила вернувшегося хозяина. Поставив ранец у стены, Михаил разрядил самострел, из которого так и не удалось выстрелить, и, повесив на гвоздь у двери плащ, весело поинтересовался, чем кормит уставших и голодных ловцов духов. Девушка резко обернулась, едва не задев ручку сковородки, а то был шанс остаться без ужина. «Ваша светлость, Михаил Иванович, нельзя же так пугать», выдохнув, произнесла девушка. «Ну, извини, кто ж знал, что ты такая пуглива», с улыбкой ответил боярин и, стащив грязные сапоги и портянки, кинул все это к двери. «Переодевайтесь и идите в баньку», по-хозяйски распорядилась Мария, как взаправдошняя жена, уперев руки в боки, приняв грозную позу буквы «Ф». Она, конечно, остыла уже, часа три назад топили, но, думаю, там вполне тепло, чтобы привести себя в порядок перед ужином. «Как скажешь, хозяюшка», поднимаясь со стула и запихивая ноги в мягкие кожаные ботинки, которые он докупил, чтобы сапоги не надевать, если до ветру нужно выйти. При слове «хозяюшка» Мария покраснела и резко отвернулась к плите, начав что-то мешать на сковороде. Бильский улыбнулся одними губами и, забросив на плечо полотенце, отправился в баню. Через полчаса он чистый, вымытый, выбритый наворачивал острое тушеное мясо с овощами, запивая все это пивом, и мысленно хвалил Марию, которая, прихватив его сырую, грязную одежду, скрылась за дверью, пообещав, что к утру вещи будут сухим и чистым. Все же бытовые артефакты Екатерины Федоровны сильно облегчили женщинам на заставе жизнь. Так и оказалось, девушка вернулась спустя час, неся сапоги и слегка влажную одежду, которая вполне себе досохнет возле камина. Бильский окинул взглядом комнату, решая, чем заняться. И тут его взгляд упал на сумку, оставшуюся в наследство от Василько. Ей досталось, несмотря на хорошую кожу и зачарование от воды, она потеряла товарный вид. Решив утром отправить ее в помойку, Михаил на всякий случай еще раз осмотрел ее. Взвесив сумку в руке, он озадаченно заглянул внутрь, потом проверил два внешних кармана, там тоже пусто, а вот по весу не скажешь. Бильский начал прощупывать стенки, ничего, толстая, кое-где потрескавшаяся кожа, но перемычка, делящая внутренности на два отсека, была плотной, но только в одном месте. И ведь нашел хитрый карман. Можно, конечно, вспороть ткань ножом, но Михаилу было интересно само устройство тайника. На свет появилась записная книжка в кожаном переплете размером с ладонь, только вот не его, а барона Шталина, у которого лапа раза в полтора больше, чем у Бильского. К счастью, записи не пострадали, вот только почерк у Василько был корявым, не сравнится с каллиграфией, которой аристократов учили с детства, ведь все писалось от руки и для важных людей, извещения о визитах, прошения императору, справки министрам и прочая корреспонденция. К счастью, ловчий писал вполне разборчиво, Так что, Бельский углубился в чтение, не забыв про кормежку зверодухов. Когда, почти в полночь, в комнату проскользнула Екатерина Федоровна, Михаил как раз заканчивал чтение записок Василько. Надо сказать, голова у того была светлая. «Не помешаю, ваше сиятельство», — поинтересовалась артефакторша, запирая за собой дверь. Михаил закрыл дневник ловца и поднялся навстречу. «Не помешайте», — княгиня, обняв девушку за талию и наградив поцелуем, ответил боярин. «Вино будете?» — помогая девушке раздеться, предложил Бельский. «Если только бокальчик», — ответила та, проходя и усаживаясь за стол. «А ты что пьешь, пиво?» — ответил Михаил, кивнув на кувшин и выставляя на стол грубоватый бокал на высокой ножке. «Только не увлекайся, а то опять на утро ничего не вспомнишь», — поддела его княгиня. Она посмотрела на дневник. «Что читаешь?» «Заметки Василько нашел в потайном кармане сумки. Теперь я знаю, за что его убили». «Вот как?» — задумчиво произнесла Екатерина. «Очень интересно, расскажешь?» «Сама почитай», — придвинув к девушке дневник, — ответил Бельский, доставая из шкафа вино и наполняя бокал наполовину. Девушка кивнула и, открыв книжку, принялась разбираться с корявым почерком ловчего. Несколько раз ее бровь недоуменно приподнималась. В принципе, было отчего. «Значит, он имел темного духа и был неплохим артефактором», — спустя час произнесла она. Михаил промолчал, не видя смысла говорить об очевидных вещах. «Ты веришь в существование этого белого духа?» — крутя в руках бокал, наполненный уже в третий раз, — спросила княгиня. «Да», — кивнул Бельский. «Еще несколько недель назад я думал, что их всего три. Потом Ирина рассказала мне про золотого. Так почему бы еще одному не обнаружиться? И понятно, зачем забрали пояс. Он его зачаровал на поиск. И браслета, чтобы видеть духов, который Василько доработал, у него не было, и руны, чтобы поймать его в ловушку, без следа исчезли. Только одного не пойму, зачем он местного с собой потащил. Ну, сомневаюсь, что мы это узнаем. Может, тот что-то знал, ведь золотого обнаружили благодаря легендам местных, могло и тут такое быть. А убил он Василько по причине жадности. Что такое деньги, по сравнению с пойманным белым духом, который способен наделить даже обычного человека невероятной силой? Зверодухи, не сила, это зверь на поводке, просто питомец, очень полезный, но не более, а вот белый дух. Сколько мне будет стоить доработать мое снаряжение чертежам Василько, ну и руны вырезать? Поинтересовался Бельский. Серьезно? Приподняла бровь Екатерина. Вы сейчас меня, ваше сиятельство, очень сильно оскорбили, в ее голосе и вправду появился некий холодок, пока что без льда, но до него недалеко. Мало того, что вы показали мне книгу, которая сильно обогатила мои знания, так предложили деньги за работу, на которую мне потребуется максимум 2 часа, и то только потому, что рунные цепи нужно резать на пластинках с добавлением духового металла. Сколько за материал? Поправился Бельский. Вот так уже лучше, успокоилась княгиня. Металла у меня хватает, я прикупаю иногда неучтенку у шахтеров. А что ты смотришь? Да, тут, можно сказать, есть черный рынок. Так что, давай 30 золотом, если сейчас нет, потом отдашь. Ах да, она запустила руку в сумку, с которой пришла, и выложила на стол маленькие болты для самострела. Вот, держи, все зачаровано и заряжено. Благодарю, ваше сиятельство, вытянув руку и погладив тонкие красивые пальцы Долгоруковой, произнес Бельский. Михаил прикинул финансы. В принципе, деньги были, только в лавку нужно наведаться, счет там еще далек от обнуления. Да и сегодня заработал хорошо, 15,5 золотых, хороший доход, плюс то, что у него было. Итого, он мысленно прикинул, сколько же сейчас на кармане, 26 золотом. Поднявшись, он достал из шкафа кошель и отсчитал 20 монет. «Держи», — положил он перед девушкой деньги. «Завтра остальные 10 принесу». Екатерина кривляться не стала, смахнула золото в кошель и убрала в сумку. «Мне нужен твой пояс и браслет». Михаил выдал требуемое, и артефакты отправились следом за деньгами. «Завтра будет готово», — заверила Екатерина. «Только прошу, в руины не суйся, передохни. Кстати, как сегодня сходил?» Михаил улыбнулся. «Хорошо сходил, с золотым повидался. Про то, что он его едва не развоплотил, решил не рассказывать, это его тайна. И каков результат? А бес его знает?» Пожал плечами Бельский. «Пока ничего нового в себе не обнаружил. Ну, для этого нужно 2 или 3 таких», — успокоила его Екатерина. «Поздно уже, ваше сиятельство, может, почевать пойдем, может, и пойдем», — отрешенно ответил Михаил. Он был уверен, что получил от первого золотого куда больше, чем любой другой ловчий от трех, а значит, нужно искать. Давно он не соединял сознание с родовым духом, но у школы завтра у него свободный день, вот и будет, чем заняться. «Миш», неожиданно перейдя на «ты», вырвала его из раздумий Екатерина. «Что?» — встрепенулся Бельский и завертел головой, ища взглядом княгиню, так как ее место за столом пустовало. «Ты о чем так задумался?» Видя, что боярин выплыл на поверхность из омута размышлений, поинтересовалась девушка. Бельский повернул голову и увидел, что княгиня Долгорукова уже забралась под яркое лоскутное одеяло, и теперь, приподнявшись на локотке, смотрит на него. «Да так, ничего», — отмахнулся Бельский и, погасив лампу, стал стягивать с себя рубаху. «Миш», снова сократив имя, позвала его Екатерина, «если хочешь отдохнуть, просто скажи, полежим, поговорим». Бельский мысленно матюгнулся, фраза «полежим, поговорим» тут же напомнила о проблеме папочки княгини Долгоруковой и погибшем братце. «Все нормально», еще раз произнес он и, стянув штаны с панталонами, полез под одеяло. «Ты кого сейчас обманываешь?» Проведя рукой по его слегка небритой щеке, спросила с улыбкой артефакторша. Улыбку он, конечно, увидеть в темноте комнаты не мог, скорее услышал ее, и сразу стало куда, как легче, распустился тугой узел, который образовался в груди всего пару минут назад. «Вот ты и вернулся», — обрадовалась Екатерина и страстно его поцеловала. Руки девушки пошли гулять по его телу. Да, она сильно изменилась с того дня, как впервые пришла сюда, принеся самострелы и ловушки, стала смелее и рискованнее. Его руки, так и лежавшие на ее бедрах, включились в процесс, несколько движений в нужном направлении, и княгиня, закусив губу, тихонько застонала. Михаил на секунду зажмурился. Как-то удивительно легко две женщины-аристократки вошли в его жизнь, и он пока не знал, что с ними делать, но кое-что он ощутил. Когда утром он разговаривал с боярином Змеевым, то почувствовал то, что ему очень не понравилось. Он еще думал о возвращении на материк, но потихоньку начинал врастать в местную жизнь, и якоря у него имелось целых два, и вот сейчас один из них крепко держал его за швартовый конец. Так ли ему нужно вообще туда, что там у него есть? Он тряхнул головой, прогоняя очередную тяжелую мысль, и принялся целовать маленькую торчащую грудь, оказавшуюся прямо над его лицом. Утро он, как всегда, встретил в одиночестве. Посмотрев на серое небо за окном, Бельский перевернулся на другой бок и уснул. Разбудил его звук раскалываемых полешек. Приподнявшись на локте, Михаил обнаружил хозяйничающую у плиты Марию, которая старательно не смотрела в его сторону, а щеки, шея и уши девушки были почти багровыми от прилившей к ним крови. Бельский опустил глаза, и все стало понятно. Он лежал на спине, одеяло съехало, обнажив его достоинство и грудь. Короче, укрыта была лишь малая часть тела, и сейчас оно среагировало на молодую девушку, решило, несмотря на ночные забавы с княгиней, снова подняться. Чтобы не вводить девушку в еще больше смущения, боярин натянул одеяло и, сев, потянулся. «Доброе утро, Мария Петровна», — поздоровался он, — «не могли бы вы не поворачиваться, пока я оденусь?» «Сделайте милость, Михаил Иванович», — дрогнувшим голосом ответила девушка, — «а то я, барышня невинная, а вы меня соблазняете. Вот расскажу батюшке, он вас проучит дрыном». «Не стоит, Машенька, соблазнять вас у меня и в мыслях не было, мне хватает тех романтических отношений, что у меня имеются». «Ну, это я в курсе, уже и без меня слухи по заставе поползли, что к вам по темноте обе княгини через день шастают. Ваша светлость, а давайте я третьей наложницей стану, уж больно интересно, что они в вас нашли. Как думаете, поделятся со мной имперские аристократки?» «Мария Петровна», уже строго произнес Бельский, «пошутили, и хватит». Ему очень не понравились в голосе девушки твердые полные уверенности в сказанном нотке, только вот у него не было планов расширять свой гарем еще на одну персону. «А я и не шутила», — решительно заявила боярышня Мальцева. «Нет, Мария, мы вроде все выяснили еще в прошлый раз. Так что, закончили этот разговор, или мне попросить заменить тебя?» «Не стоит, ваша светлость», — сдала девушка назад. «Мне эта служба нужна. Так что, давайте забудем о речах моих вольных. Мне очень стыдно за свое поведение, такого больше не повторится, клянусь богиней. Умывайтесь, садитесь завтракать, Я вам кашу на козьем молоке сварила. Бельский кивнул и направился к умывальнику. Да, сложное утро у него выдалось. Зато каша сгладила неловкий момент. Вкусная, горячая и даже с маслом. День прошел в праздном безделье. Бельский пострелял из самострела во дворе, привыкая к оружию. Затем, заперев дверь, уселся на кровать и, закрыв глаза, нашел сознание родового духа. Требовалось выяснить, что он приобрел. И первым, что Михаил обнаружил, была плеть. Кое-как, сознание у духа внутри него все же нечеловеческое, Михаил понял, что это новое умение, он может использовать его с левой руки, как и черный болт, хлыст-липучка, который на дистанции в 3 метра может атаковать любое живое существо и ошеломить его до потери сознания. Второе свойство – поглощение жизненной энергии, часть уходила духу, часть Михаилу, с того притока усталость, как рукой снимет, ненадолго, но взбодрит. Да и сам по себе он изменился, раньше Михаил ощущал его мелким сгустком в районе груди, теперь же он занимал куда больше места, а еще он прекратил быть чисто черным, в его структуре появились золотые нити. Вторую новую способность он нашел через 1.5 часа. Как духом доставались умения, Бельский не представлял, но то, что ему досталось, было непонятно, он мог на несколько минут слиться с драконом. Сколько конкретно времени, как это будет выглядеть, боярин пока не понимал. Надо пробовать, но явно не здесь, найти полянку в руинах и испытать. Прогуляться что ли за стену, за холм, что межу заставой и горами. Посторонних там нет, опасности вроде тоже, подумал Михаил. Он посмотрел на опустошенную ловушку, Змей Горыныч, как прозвал его Бельский, поглощал мелочевку просто в неимоверных количествах, и энергию, полученную, он усваивал куда лучше и быстрее сокола. Решено. Сунув в ранец обе ловушки со зверодухами, Бельский заварил в термосе травяной взвар, сдобрив его ложкой меда, быстро настругал пару кусков хлеба с вяленым мясом. Нож в сапог, второй в карман, самострел в руки, и вперед, на прогулку, торчать на заставе было не с руки. Ирина ушла на охоту, Екатерина занимается его вещами и своими артефактами, работенки в виду предстоящей войны боярин Берг ей подкинул немало. Справедливо рассудив, что запас карман не тянет, он дал большой заказ всем мастеровым. Лекарка лечебные зелья варит, барон Штелин теперь болты артефактные делает, всем занятие нашлось. Прогуляться решили, ваше сиятельство, поинтересовался боярин Берг, с которым Бельский столкнулся, выйдя за ворота дома. А я как раз к вам, вы сегодня заступаете на ночную стражу. Сбор возле крепости последней надежды в 8 вечера. Вот про это Бельский совсем забыл, ведь его предупреждали, что все жители, за исключением женщин, раз в 2 недели заступают на пост по охране заставы. «Я буду, ваше сиятельство», — ответил Бельский, подтвердив свои слова кивком. «Как раз сегодня решил за духами не ходить, так что, сейчас прогуляюсь, потренирую своего змея Горыныча и вернусь пораньше». «Вот и хорошо, боярин, значит, вы сегодня в карауле». Михаил пожал руку главе совета и пошел к воротам, ведущим в сторону реки, обогнув кузню барона Шталина, приветствуя, махнув рукой кузнецу, который как раз вышел во двор с каким-то ведром, Бельский направился к горам. Пришлось миновать огороды и 2 небольших поля, где работало человек 30 народу. Дорога, ведущая к шахте, осталась за спиной, и Михаил, наконец, обнаружил место, которое его вполне устроило. Небольшой холмик надежно скрыл его от любопытных глаз. Кинув ловушку на землю, он выпустил дракона. Потом, подумав, швырнул на землю и цилиндр с соколом, отправив того в небо, чтобы тот приглядывал за любопытными. Михаил обошел Горыныча по кругу, провел рукой по чешуе на груди, та была холодной, пальцы, словно льда, коснулись. «Ну что ж, попробуем». Не отрывая ладони, буркнул он себе под нос и, достав левой рукой часы, засек время, одновременно давая мысленную команду: «Дух, слияние». Мгновение, и его рука засветилась красноватым светом. Подобного Бельский еще не видел, ведь его дух был темным, и других цветов его сила не имела. Спустя секунду его просто втянуло в дракона, он ощутил его примитивный разум. Зверодух никак не отреагировал на то, что тело человека теперь было внутри него. Михаил озадаченно завертел головой, и дракон сделал то же самое. Теперь он стал им. Он смотрел на мир глазами Горыныча, он мог видеть на 5-6 километров, причем он спокойно разглядел птичку, сидящую на ветке дерева примерно в 6 километрах. Что ж, уже одну пользу от умения он нашел. А если взлететь, нужно разбегаться, махать руками. Если да, то так себе слияние. Решив проверить, Михаил поднял правую руку. Если он прав, то дракон должен поднять переднюю лапу с правой стороны, но тот ничего не сделал. Время утекало, секундная стрелка бежала по кругу, прошло уже полторы минуты, как он оказался внутри зверодуха. Его родовой оценивал время работы умения несколькими минутами, значит, взлетать уже поздно, да и опасно. Нужно проверить, сколько. Михаил посмотрел на циферблат, прошло уже 2 минуты 10 секунд, никакого дискомфорта. Все случилось в начале четвертой минуты. В глазах Бильского на мгновение потемнело, и он почувствовал, как его тело рухнуло на каменистую почку, больно приложившись плечом о какой-то булыжник, скрытый в невысокой траве. Примерно через минуту Михаил смог подняться, поскольку он смотрел на часы, не отрываясь, он знал точно, насколько рассчитано слияние, 3 минуты 11 секунд. Усевшись на траву, Бильский убрал часы и нашел сознание родового духа. Пришлось покопаться в нем, чтобы понять, повторить опыт можно будет не раньше, чем через 40 минут. Ну, что сказать, интересно получилось. Знать бы, что вообще это дает, и как это можно использовать. Идя сюда, Бильский прикидывал, что если не выйдет пробиться к порталу, он сможет улететь с острова, но внутри Горыныча это был не вариант, а если сверху, сможет дракон взлететь с тяжелым мужиком и не уронить его, а что, нужно попробовать, пусть пока поднимется с ним на пару метров, а там видно будет. Михаил зашел со спины, используя заднюю лапу, как ступеньку, попробовал вскарабкаться на спину дракону, но соскользнул, чешуя просто не давала никакого намека на сцепление, он был, словно капля на стекле. Бильский озадаченно уселся рядом, глядя на зверодуха, не заказывать же седло и упряжь, кожевенник, конечно, тут есть, но это же сумасшествие. Хотя обучитель Свент вроде рассказывал, что у одного егеря был зверодух, принявший образ коня, невероятно быстрый и неутомимый, его даже седлали обычной сбруей. Одно плохо, через 6 часов он лишался скакуна, но за это время мог проскакать столько, сколько обычный конный за день. Бильский сделал еще пару попыток взобраться на дракона, но все они не имели успеха. Он даже на землю его уложил, но все равно ничего не вышло, без попоны и седла это бессмысленно. Он дождался, когда его новую способность снова можно будет использовать, и, проведя слияние, отдал Горынычу приказ взлететь, но не выше, чем на пару метров. И ведь вышло, зверодух, словно не прибавилось у него массы, легко оторвался от земли и, взмахивая крыльями, завис на указанной высоте. А Бильский смотрел вниз и не верил своим глазам. Он пошевелил всеми конечностями, и единственное, чем он мог все же управлять, это головой зверодуха, все остальное ему не подчинялось. «Приземляйся», — мысленно приказал Михаил, когда время вышло, и тут же его выкинуло наружу, но на этот раз без всякой темноты. «Хорошие умения», — подвел итог Бильский и, загнав зверодухов обратно в цилиндры, отправился к заставе. Нужно попробовать вздремнуть перед ночным дозором. Глава 20. Ровно в 8 вечера возле крепости Последней Надежды собралось 6 человек. У каждого была артефактная шпага или меч, самострел, ну и ловушки с зверодухами. Командовал знакомый по празднику член совета Радим Желобов, бывший прапорщик в отставке. Лет ему было под 60, вместо ноги деревянный протез. На этом артефакте он умудрялся довольно бодро бегать. Для новичка, Желобов посмотрел на Бильского, ваше сиятельство, дежурим с 8 до 8, не спать, не покидать пост. Задача, обнаружить того, кто захочет приблизиться к заставе. Ваш пост, левая башня у ворот, выходящих на реку, и кусок стены. Раз в 15 минут обход вверенного участка, затем возвращение на башню. Знаю, у вас имеется целых 2 зевродуха. Можете поднимать их в воздух по желанию, конечно. Я совершаю обходы постов каждые 40 минут. Вопросы, мои действия при обнаружении приближающегося к крепости человека или существа. Вот сразу видно опытного человека, обрадовался Радим. Хотя, чего это я? Вы ведь императорский дворец сохраняли, знаете весь порядок. А действия ваши такие, подать сигнал тревога посредством размещенного на вышке артефакта, там единственная руна, которой нужно коснуться, при обходе стен брать его с собой. Это оповестит всех часовых и меня. Если артефакт не сработает, то есть не засветится тускло-голубым, подать сигнал тревога голосом и принять всевозможные меры для отражения атаки. Но это только в случае, если сомнений нет. Если там бредет одинокий путник со зверодухом, бывает такое, не нужно всаживать в него болт, достаточно подать сигнал. Еще вопросы, как опознаются часовые и разводящие при обходе. Мужики, стоящие рядом, переглянулись и с уважением посмотрели на Бильского. Тут мудрить не стали, ваше сиятельство, он протянул боярину небольшой медальон, закрепите на груди возле сердца. Артефакт простейший, в случае, если вы погибнете, он перестанет функционировать, если вы снимете его до сдачи караула, он перестанет функционировать, ну, если сами решите снять с ножом у горла, то же самое, во всех случаях он подаст сигнал тревоги остальным дозорным и мне. При приближении к вам другого обладателя медальона он потеплеет достаточно, чтобы вы почувствовали, что рядом свой. Вопросы? Михаил отрицательно мотнул головой, все было понятно. Вот и хорошо, кивнул бывший имперский прапорщик. Он, слегка прихрамывая, сбежал по ступеням и повел группу по постам. О комфорте дозорных позаботились. Вышки были открытые, стенки где-то по грудь Михаилу, широкая крыша не давала дождю заливать внутрь. Три открытых прохода, занавешенных какой-то зачарованной плотной материей, два на стены, один, ведущий на саму вышку. Внутри стол, стул и простая жаровня с углями, несмотря на ночную прохладу, в башне было вполне тепло. Ночная стража, самая тяжелая, Бильский привык в это время спать, так что, постоянно зевал во весь рот, выходы на стену бодрили, не позволяя ему задремать. Браслет для обнаружения духов, который забрала Екатерина, ему еще не вернули, пришлось пользоваться старыми артефактными очками, которые прекрасно позволяли видеть во тьме, правда недалеко, но лучше, чем таращиться в ночь, пытаясь разглядеть хоть что-то в свете тусклых звезд. Но сколько Михаил выискивал неприятности со стороны реки, так ничего и не обнаружил. Ночь прошла без происшествий. Как боярин понял, это обычная практика, редко, когда из руин являлся ксанс, или еще какой зверь, вроде кабана, прибитого им в первый день пребывания на острове. В 8 утра Михаила сменили, все дневные вахты стояли подростки, и его место занял мальчишка лет 16. Призвав обратно сокола, которого он отправлял в небо 2 часа через 2, Бильский спустился по лестнице. «Хорошо стражу отстояли, ваше сиятельство», — похвалил его Радим, — «не спали, исправно обход делали. Можно вам доверить безопасность заставы?» «Ну, как вы, Радим Несторович», — сказали, — «я привычный», — усмехнулся боярин. «Я, плоть от плоти армии императорской, начинал с низов, как и вы, прапорщиком, потом до лейтенанта поднялся, и не в столице, а на западной границе. Наш человек, хоть и аристократ, покивал воевода заставы и отпустил Бильского отдыхать». Михаил скинул руку в воинском салюте и отправился отсыпаться, весь график ему с этим караулом поломали. А ведь собирался сегодня в руины, посмотреть белого духа. Ввалившись в дом, он разделся и забрался в постель, даже дверь запирать не стал. Когда в полдень Михаил все же открыл глаза, то обнаружил на столе завтрак, а рядом с ним браслет и ремень, которые он отдавал Екатерине, и новые 12 рун, выполненные на стальных тонких пластинах с добавлением духового железа. Хорошо он накануне расплатился с княжной полностью, а то сейчас неудобно бы было. Зевнув, Бильский побрел к умывальнику. Как ни странно, он хорошо выспался, но и вымотался прилично, если его не разбудили ни гости, ни суетящиеся на кухне в 3 метрах от него Мария. Чуть ли не на ходу позавтракав свежим хлебом и какими-то лепешками с медом, Михаил прикинул, что делать дальше. Терять день не имело смысла, кормушки снова опустили. Еще ночью он, скользнув в сознание сокола, обнаружил, что тот взял 2-е усиление. Крик теперь был куда сильнее, и мог убить, и действовал на площади 3 квадратных метра, но все же лучше, и в воздухе он теперь мог находиться почти 9 часов. Кроме того, он подрос и теперь куда больше напоминал ту птичку, убившую солдата гарнизона Кремля, и когти стали серьезнее, дальность зрения больше 7 километров, сравнялся с превосходящим его по всем параметрам Горынычем. А еще добавилась дистанционная атака, очень интересная, сокол мог поразить цель стальным пером с крыла, метнув его на дальность до 20 метров. Правда, таких у него было всего 4, дальше требовалось отрастить новые, а это занимало по часу на каждое потраченное. Собравшись, Михаил сунул в рюкзак остатки лепешек, вяленое мясо и термос с взваром, вышел на улицу. Небо было ясным, Черное солнце висело прямо над головой. Уже через 15 минут он вошел в лес, окружающий руины, а еще через 10 переступил границу мертвого города. Он шел старым маршрутом, так как его вела к заставе Ирина. Если прошлые разы он вглубь не забирался, то сейчас его целью был именно центр руин, где вероятнее всего встретить золотого духа. Шагал Бельский бодро, не особо отвлекаясь, кормушки, хоть и медленно, но пополнялись, и к концу первого часа имперская тарелка была полна наполовину, небольших духов, годных на корм соколу и дракону. На его пути встречалось куда больше, но отклоняться не хотелось. Михаил задумчиво посматривал по сторонам, прикидывая, а не завести ли себе еще и четверолапого небольшого зверодуха, крепить к нему ловушку и посылать к духам, до которых ему самому топать лень, ведь те на питомцев не реагируют вообще никак. Он даже проверял, отправил к одному Красному Горыныча. И что, по хрену, тот прошел над ним, а вот от него удрал, стоило подобраться метров на 15. Надо вообще с Екатериной обсудить подобное, ловушка должна тогда быстрее засасывать в себя духов. Это ж как выгодно, засек пару духов, отправил гонца, он их подобрал и вернулся. К вечеру, порядком устав, Михаил вышел к тому самому шпилю, возле которого появился. Не зря он на столе оставил записку, как чувствовал, что, возможно, сегодня останется ночевать в руинах, а то ведь опять похоронит. На этот раз лезть по колдобинам не пришлось, Бельский просто произвел слияние с драконом, и уже через 20 секунд оказался на нижней и единственной площадке шпиля в 15 метрах от земли. На лес опустились сумерки. Скинув с плеча внушительную вязанку дров, которой до утра должно хватить, он все же обошел площадку и набрал мелких палок, затем отвязал от ранца 3 тушки местных зайцев, добытых ему дорогой соколом. Ну что сказать, на этот раз он устроился куда лучше, чем в прошлое свое сидение на верхотуре. Не прошло и 20 минут, как на прежнем месте уже горел костер, и 3 тушки на самодельных вертелах висели над огнем. Ночные руины жили своей жизнью. Кто-то где-то рычал, кто-то кого-то жрал. Михаил подсоединил цилиндры со зверодухами к кормушкам. День вышел удачный, почти все ловушки заполнил, 2 алых, 6 крупных фиолетовых. Демид даст за них 3 желтеньких, да и за красных по пятерке, так что он сильно в плюсе. И тут шар на его поясе начал мигать, сигнализируя, что рядом золотой дух. Бельский обошел шпиль по кругу, вглядываясь во тьму, но найти едва заметное золотистое свечение так и не смог. Обидно было до зубовного скрежета, но что поделать, рисковать и лезть вниз, бродить в потемках, рискуя свернуть шею, провалившись в глубокую промоину, которая вела в местные подземелья, было очень глупо и безрассудно, а это, несмотря на авантюрный нрав, боярину Бельскому чуждо. Ничего, завтра, если повезет, поймает. Он знал из рассказов Ирины, что иногда золотые духи задерживаются в зоне поиска до нескольких дней. И теперь Михаил знал, зачем, источники у них там. Мясо начало подгорать, сок капал на угли, пахло одуряюще, хотелось схватить ближайшую тушку и вонзиться в нее зубами, но есть сырое мясо, поджаренное только сверху, верный путь заиметь проблемы с желудком. Михаил сгреб в сторонку угли и устроил над ними тушки кроликов. Дальше процесс запекания пошел медленнее, но надежней. Кое-что он, конечно, сжег, не кухарь все же, но того, что осталось, вполне хватит дня на 2. Достав флягу с вином, он сделал пару глотков, с тоской покосился на поисковый шар, который продолжал мигать. Выставив, на всякий случай, стражу в виде Горыныча, он улегся на прелую листву и, сунув под голову ранец, уснул. Ночь, как, впрочем, и прошлое, прошла спокойно. Пару раз он просыпался, под башней ворочался кто-то серьезный, но Михаилу было понятно, что ему сюда ходу нет, разве что Ксанс сможет запрыгнуть, если хорошо постарается. Поэтому, несколько минут послушав ворчание и пыхтение, он подкидывал в костер пару толстых веток и, перевернувшись на другой бок, снова засыпал. Солнце еще только поднималось над лесом, поглотившим руины, ночные обитатели, сытые и не очень, уже забивались в свои берлоги, а, как ни странно, отлично выспавшийся на куче прелой листвы Бельский разогревал остатки зайца и кипятил воду под взвар. Когда Михаил подошел к краю площадки, то просто обалдел. Прямо перед ним метрах в 80 висело золотое марево в виде копии шпиля, в котором он провел ночь, и на вид оно было побольше, чем то, которое он едва не развоплотил. Бежать дух не собирался, поэтому Михаил спокойно собрал вещички и посредством дракона спустился на землю. Поскольку добыча беспечно продолжала висеть в полуметре от земли, боярин принялся за составление рунного круга, уж чего-чего, а ровных поверхностей на этой площади хватало. Все вышло, как и в прошлый раз, до мельчайших деталей. Зов привел духа к нему, он выпил эликсир, пару которых таскал с собой, а щуп, покрывшийся чернотой, высосал золотого до донышка, но когда тот был готов исчезнуть, родовой дух просто прекратил забор остатков энергии и отпустил недобитка. Что ж, Михаил понимал резон, дух откормится, и можно будет повторить. Пока промерзшая правая рука отходила, Михаил скользнул в сознание родового духа. Тот снова сильно увеличился в размерах, и нитей золотых прибавилось, они стали толще и теперь медленно распространялись по всему организму. На секунду Бельский испугался. Он уже спрашивал у Екатерины, как она видит своего духа, который был улучшен. Княгиня ответила, что тот увеличился в размерах, но про золотые нити ни слова. Бонусом шла новая способность, теперь он мог создавать щит. Раньше для этого требовался артефакт, обычно его делали в виде перчатки на руку, теперь же Михаил мог без труда создать себе защиту, что он тут же и проделал. Темная полупрозрачная пелена выросла перед ним, размерами тот не блистал, примерно метр на полтора, правильный прямоугольник. Бельский был доволен, хотя он предпочел бы невидимость, про которую рассказывала Вороницкая. А еще он стал куда лучше видеть источники, к которым присасывались золотые духи. Он посмотрел вокруг и обнаружил метрах в 10 от себя крохотного бледно-фиолетового духа размером с молодое яблоко. Он отключил браслет, с помощью которого мог видеть сущности, и, прищурившись, посмотрел на то место, где должен быть дух. И ведь увидел, не быстро, через пару минут. Он смог различить слабый, едва видимый светлячок. Дракон оказался очень прожорливым и опустошил за ночь оба блюдца ловушки. Похоже, эти крохи энергии для него, как мертвому лекарский артефакт. Но Ирина его предупреждала, подобный зверодух неделями будет поглощать энергию, прежде чем получит новый уровень. Михаил подвигал рукой и, поняв, что та относительно слушается, поднялся с камня. Пора было двигать в обратном направлении. Он активировал браслет и почти сразу обнаружил укрывшегося за кустом черного охотника, который только и ждал того, чтобы атаковать, когда он пройдет мимо. И ведь прошел бы, самое удачное место, чтобы покинуть площадь с уцелевшим шпилем. И тут в Михаиле проснулся исследователь. Ото всех он слышал, черного нельзя поймать, черный бесполезен. Но от одного черного он пользу поимел. А что, если и с этого можно? У него же есть хлыст, который должен откачивать энергию. На фиолетовых и красных он не реагировал, а вот на большого зверька, не вовремя высунувшегося из норы, он прекрасно прилип. Правда, полученной энергии были крохи, что нужна сотня таких, чтобы был хоть какой-то результат. А вот вершина эволюции духов, если не брать золотого, может и одарить чем-то полезным. Приготовившись использовать хлыст-липучку с правой руки, Бельский, на всякий случай, вооружился самострелом с болтом, заряженным светом. Правда, стрелять придется с левой и навскидку. Прикинув все расклады, боярин направился к кусту. Он шел, не скрываясь. Да, перед ним охотник, но охотник примитив, тактики которого хватает, чтобы подпустить к себе человека, если тот его не видит, и атаковать. Единственная причина, по которой черные не стали бедствием для аборигенов, это то, что они привязаны к мертвым городам, а простые люди сюда не ходят. Горыныч, следуя приказу, спокойно топал следом. Духа он не видел, но получил приказ, в случае команды спалить кусты все, что перед ним, призрачным пламенем. Да, он рисковал, но Бельского извиняло то, что он никогда не видел, как атакует черный, за исключением того, что чуть его на костер не отправил. Но тот был какой-то особенный. И догадка, почему, у Михаила имелась, и ответ на него был, белый дух. Василько нашел его и поглотил, может, целиком, может, частично, кто знает, а потом как-то попался черному, и тот его выпил, усилившись многократно, ведь наверняка в ловчем и парочка усилений от золотых имелась. Так получился монстр. Ирина, которая сталкивалась с черными не один раз, только покачала головой и заверила, что подобное слышит впервые. Возможно, тот, кто мог рассказать про таких же, не пережили с ними встречу или гибли, уничтожаемые издалека зачарованным болтом, не проявив талантов. Все, долой лишние мысли, до куста 5 шагов. Хлыст волочился по земле, Теперь главное, не оплошать. Черный был быстр, очень быстр. Он прошел сквозь куст, не задев ни один листочек. Оно и понятно, он, бестелесная сущность, ведь пролетела через того, что блокировал его в покинутой берлоге, самопальная стрела из горящей ветки. Михаил резко дернул рукой с хлыстом, и тот со свистом, рассекая воздух, ударил точно в центр большого бесформенного черного сгустка, летящего на него в полуметре от земли. И тут произошли две вещи, которые он ждал и надеялся. Первое, его новое оружие прилипло к духу точно так же, как его броне, и если в прошлый раз он испытывал упадок сил, то теперь это был подъем, невероятный подъем. На мгновение он ощутил, что может все, запредельная сила, выносливость, чувствительность. Второе, черный охотник, превратившийся в добычу, замер в метре от него и попытался отпрянуть. Хоть и качнуло его вперед, но уронить не вышло. Бельский ожидал чего-то подобного, и нога, проскользив с полметра по мху, уперлась в небольшой вросший в землю обломок. Дальше пошло состязание, дух сопротивлялся отчаянно, он пытался рваться в стороны, кружить вокруг, натягивая захвативший его аркан, но Михаил держал, не знал зачем, но держал, да и несложно это было, ведь он получал отличный заряд энергии. А потом ему пришла в голову мысль, которая оказалась крамольной. Он сегодня уже сделал то, что никто не делал, так почему бы не попробовать кое-что еще? Дух прекратил рваться, он неспешно уменьшался в объемах, а родовой в Михаиле, поглощая энергию, усиливался. Бельский аккуратно опустился на одно колено и положил взведенный самострел на траву, чтобы тот, не дай бог, не выстрелил, сорвав с пояса один из двух последних кубиков ловушек. Михаил активировал захват и кинул прямо под опустившегося почти к самой земле ослабленного духа. Уже такие привычные черные нити рванулись к сущности и оплели ее. Только там, где они касались хлыста, просто рассеивались. Но и тех, что остались невредимыми, вполне хватило. Прошло пару минут, и тут Бельский заметил, что бесформенная масса медленно опускается все ниже, прямо к ловушке. 10 минут, и вот первый краешек уменьшившегося вдвое черное засосало внутрь. Михаил нащупал сознание родового духа и отдал новый приказ: прекрати забирать энергию, просто удерживай, чтобы не сбежал. Родовой дух выполнил приказ, поток энергии резко ослаб, и черный тут же попытался сбежать, но не вышло. Рывок был слабым, и прилипший хлыст не дал ему вырваться. На полное поглощение ушел час. Даже ослабленный черный отчаянно сопротивлялся. Но все когда-нибудь заканчивается, крышка закрылась, и дух оказался в темнице. Теперь Михаила волновал один вопрос, насколько она надежная. Все духи, которых в них ловили, были неагрессивными. Тот алый, из которого получился Горыныч, исключение. Михаил поднял кубик и, прицепив ее с правой стороны пояса, тронулся в обратный путь. К моменту, когда Бельский вышел на опушку, ловушки были полны. На этот раз в воротах его не встречали, просто часовой, подняв руку в приветствии, бросил: «Как прогулялись, ваша светлость?» «Отлично», — отозвался Михаил, и это было чистой правдой. В лавку, пока не закрылось, он все-таки зашел, продав добытых духов и получив целых 20 золотых. «Скоро станете основным добытчиком», — отсчитывая злотни, усмехнулся Демид. «И не страшно было в руинах ночевать?» «На самом деле нет», — покачал головой Бельский, убежище было надежное. «Защитник еще надежней, большая удача у меня с этим драконом вышла, без него вряд ли бы рискнул. Хотя там, где ночевал, мне даже без Горыныча ничего не угрожало. А я уж думал, вы, ваше сиятельство, еще одного ксанса добыть захотели, поэтому и задержаться решили. Не вышел на меня ни один», виновато развел руками Михаил. «Видимо, испугались». Купец засмеялся в голос и подвинул золото к Бельскому. «Ваши 20». Михаил смахнул золото в кошель и, сунув в карман, пошел к выходу, но у двери остановился и между делом поинтересовался: «Демид Семенович, а сколько бы вы дали за черного охотника?» Торгаш тут же сделал стойку. «Вы знаете, как поймать черного, обдумываю варианты. Человек я рисковый, может, и придумаю», отозвался Бельский. «Так сколько, я даже не знаю», озадачился купец. «Просто за духа, застава заплатит 500, а за зверодуха, тут все зависит от того, что выйдет, но не меньше 1000. Но это невозможно, многие пытались, неудачники, сгинули, везунчики, спаслись бегством, тоже слышал, но ведь придумали, как золотых на время ограничивать, может и с черным можно что-то такое придумать, надо будет с Екатериной Федоровной посидеть, помозговать. Демид на это только хмыкнул. «Сомневаюсь, что у вас выйдет что-то. Если вы наедине с княгиней мозговать начнете, по-любому до обсуждения дело не дойдет». Взгляд Бильского потяжелел, он пристально уставился на побледневшего купца, который понял, что зарвался и ляпнул боярину то, что не следовало. Одно дело потихо и беззлобно шушукаться насчет его шашни с княгинями, о которых была в курсе вся застава, другое – вот так язык протянуть. Понятно, что тут не империя, где его за подобный намек просто запороли бы до полусмерти, и дворянское собрание одобрительным гулом оправдало бы Бильского, но на острове тоже могут вызвать в круг чести. И там против родовитого у Демида не будет ни одного шанса. А вот это, торговая твоя душонка, не твое дело, процедил сквозь зубы Бильский. И если ты не понял, я вызываю тебя в круг чести, хоть ты и не аристократ, но тут свои законы, и по ним я могу с тобой сойтись без урона чести. Хотя плетьми тебя за твой язык бить надо, а не сталь обнажать. Лицо Демида стало белее снега. Ваше сиятельство, умоляю, простить меня, богами заклинаю, вы ж меня в круге на лоскуты порежете, я хоть за шпагу и держался, но до вас, гвардейца, мне далеко. Бес меня за язык протянул, больше, клянусь, не буду злословить, тем более на вас счет. Только все уже в курсе про ваш роман с Екатериной Федоровной и Ириной Николаевной. Вы бы, может, придумали чего, а то слухи. Под взглядом Бильского купец заткнулся, ожидая решения, потащит его аристократ в круг на заклание или все же отпустит. «Живи, наконец», — произнес Михаил. «Я принимаю ваши извинения, Демид Семенович. Но если вы не хотите лишиться своего языка, который вам нужен для работы, то советую его крепче держать за зубами. Второго шанса не будет». Купец облегченно выдохнул и вполне искренне улыбнулся. «Благодарствую, ваше сиятельство. Прошу у вас прощения еще раз», — заболтался, вот и ляпнул. «И в виде извинения, примите бутылочку вина, это не местное, с материка, за большие деньги вожу для кое-кого».